Глава 133. Хантону хотелось умереть. По крайней мере, раз в день он был совершенно уверен, что не проживет и часа. Он потерял около 25 фунтов веса и весь свой пыл. Неужели ему больше никогда не удастся поспать в нормальной постели, поесть пищу, приготовленную на плите, справлять свои естественные надобности в уединении? Каждый отрезок длинного пути от Сент-Луиса приносил все новые страхи и мучения. Пока они ехали в дилижансе, больше половины дороги их сопровождал кавалерийский отряд Союза. Говорили, что в этих местах часто совершают налеты индейцы равнин. Впервые услышав про это, Хантун затрясся от страха. Зато Пауэлл, наоборот, только обрадовался возможности проявить себя бесстрашным уроженцем Кентукки. От этого Хантун возненавидел его еще больше. Город Вирджиния-Сити, окруженный смутными очертаниями гор и населенный грубыми шахтерами, показался ему таким же пугающим, как Китай или русская степь. Всю ночь им пришлось грузить золотые слитки на плавильне, укладывая конусообразные бруски в полдюйма толщиной и размером 3 на 5 дюймов в особом порядке в соответствии со схемой, нарисованной Пауэллом. На дно каждого фургона помещалось 90 слитков, общим весом примерно 450 фунтов. Стоимость такого груза, по существующим ценам в $20.67 за унцию, составляла без малого $150 000. Количество и цена золота во втором фургоне были такими же. «Это только первая партия», — напомнил ему Пауэлл. «Потом будет еще, только не сразу. Месторождения богатые, но требуется переработать слишком много руды, чтобы получить такое количество. Я готовил эту партию больше года, но действовал втайне через агентов издалека. Теперь дело пойдет быстрее. Из-за большого добавочного веса наружная часть каждого фургона была укреплена специальными скобами. Когда внутри были поставлены клинья, чтобы не дать грузу скользить, двое рабочих наколотили фальшивые полы, накрыв их грязными одеялами. На следующий день на одеяло были погружены бочки и коробки с провизией, а также несколько ящиков с винтовками Спенсера. Каждый такой фургон должна была вести 6 лошадей. Потом Пауэлл нанял возниц, 2 постоянных и 3 на смену. Все 3 выглядели как настоящие разбойники, разговаривали мало, имели общий арсенал оружия в 7 единиц и постоянно пугали Хантуна тяжелыми взглядами из-под лобья и недобрыми ухмылками. Каждый по окончании путешествия должен был получить по $100, а проводник, который казался еще более грозным, чем эта троица, вдвое больше. Эта часть пути принесла с собой насекомых, плохую воду и холодные ночи. После того, как они поднялись на перевалы Сьерры, а потом спустились в пустые туманные долины, Хантуна целую неделю мучили насморк и лихорадка. Продвигаясь на юг, через места, которые проводник убежденно называл Калифорнией, они вскоре начали мучиться и даже ругаться из-за того, что приходилось умеренно расходовать воду, которой осталось совсем немного, а пополнить ее запасы в огромной пустыне, через которую они проезжали, было негде. От невыносимой жары у Хантуна постоянно кружилась голова. Он даже не мог связно ответить, когда к нему кто-нибудь обращался. Когда они повернули на юго-восток, нанятые Пауэллом возчики начали терзать Хантуна страшилками о каких-то следах индейцев, которых он, конечно, не видел. Пауэлл слушал все это с непроницаемым лицом, с трудом сдерживаясь, чтобы не расхохотаться. А Хантун, глядя на его мрачное лицо, решил, что они говорят правду, и испугался еще больше. Он потерял счет дням. Было ли сейчас начало мая или конец апреля? Существовали ли на самом деле Конфедерация, Ричмонд, Чарльстон, даже Эштон? Чем дальше они углублялись в зловещие горы и сухие, продуваемые ветром долины, заросшие странными колючими растениями, тем больше он начинал сомневаться в этом. Проводник быстро почувствовал его страх и воспользовался этим, чтобы развеять скуку. Банка Коллинзу было около 40. Это был крепкий, мускулистый шотландец с длинными заостренными усами, которые он отпустил, наглядевшись на китайца в Комстоке. Фамилия ему досталась от отца, бродячего актера, который родился в Глазго, учился в Лондоне и умер в нищете в Лос-Анджелесе. Имени своей матери Коллинз не знал. Колин сразу понял, что может безнаказанно подшучивать над очкастым южанином. Другое дело – его наниматель. Пауэлла он считал сумасшедшим и шутить с ним опасался. Зато Хант он был прирожденной мишенью для издевательств. Почти каждый день Хант он жалобно спрашивал: «Где мы сейчас?» На что Коллинс обычно сначала изображал раздражение, а потом говорил: «Вы не устали задавать этот вопрос, а? Я вот устал отвечать на него, потому что мы там же, где были вчера, и на прошлой неделе, и 2 недели назад, на пути к прекрасному Санта-Фе. Вот и все». И он тут же, хлестнув коня, уносился к упряжке первого фургона, предоставляя Хантону глотать пыль. «Прекрасному?» – он сказал. «О, Господи, да разве может быть что-нибудь прекрасное в этой части Америки? Ну почему Пауэлл выбрал именно ее? Зачем конфедерации захватывать эти края, полные опасности и такие же пустынные, как Луна?» Возчики с удовольствием предупреждали его быть осторожнее и случайно не наступить на аспида или, чего доброго, на огромную сосновую змею, забывая, правда, упомянуть при этом, что последнее совершенно безобидно. Не спугнуть тарантула или ужасно ядовитых хвостатых скорпионов. «Мексиканцы называют их солнечными пауками», — говорили они. «Вот уж от кого нет спасения». Хантуна нисколько не интересовали встречавшиеся время от времени на их пути косматые бизоны, луговые собачки, иволги, калибри и сапсаны, которые вдруг внезапно устремлялись вниз, а также вкус жареных кедровых орешков или тот факт, что истолченные корни юки отлично мылятся. «Их здесь потому и называют мыльным корнем. Ясно, южанчик?» Хантуну осточертели все эти подначки, но когда однажды они вдруг прекратились, он испугался не на шутку. Возчики неотрывно смотрели на неровную линию горизонта. Колин снова начал предупреждать Хантуна о возможном появлении индейцев, только на этот раз не для того, чтобы позабавиться, а чтобы унять собственную растущую тревогу. «Мы сейчас на земле апачей, самых свирепых воинов, каких только создавал Господь, хотя их, как говорят, сотворил сам сатана. Им плевать на все живое, будь то хоть люди, хоть лошади. Они скачут верхом, пока не проголодаются, а потом съедают своих коней. В битве лошади им не нужны, потому что сражаются они всегда пешими. Они любят подкрадываться незаметно и ничего не боятся. В случае крайней необходимости многие апачи могут обогнать мустанга». «А вы?» – Хантун судорожно сглотнул. «Вы думаете, они где-то близко, Коллинз?» «Так точно. Отряд племени Хикарилья, если я правильно прочитал следы. Сейчас они где-то справа от нас, наблюдают. Но ведь у нас достаточно оружия, чтобы напугать их». «Парень, апачи ничем не напугаешь. Они на все пойдут, чтобы напакостить белым и друг дружке. Год или два назад здесь появились ваши солдаты-южане. Так апачи сначала заключили договор о дружбе с гарнизоном форта Стентон, а потом сами его отменили, устроили засаду и перебили 16 человек. Хотя они не принимают ничью сторону, держат нейтралитет. В каком-то поселке Союза убили 46 человек и детей не пощадили». «Зачем вы рассказываете мне всякие ужасы?» — возмутился Хантун. «Какой в этом толк? Вы должны быть готовы к тому, с чем мы можем столкнуться. Если нам не повезет и Хикарилья решат не просто наблюдать, вам придется сражаться, как и всем остальным». Он хмыкнул. «Не похоже, правда, что вы в этом большой мастер. Ничего, быстро научитесь. Очень быстро, если захотите жить». Он захохотал издевательским смехом, больше похожим на собачий лай, и умчался к первой шестерке лошадей. Прожив много лет на юго-западе, Коллинз многому научился у индейцев. Вместо седла он пользовался набитой травой и бизоньей шерстью яркой кожаной подушкой, украшенной бахромой. На его небольшой лошади был веревочный недоуздок, сплетенный из шерсти буйвола. Поводьями служили длинные концы веревки. Какое-то время у Коллинза была даже жена-индианка, но, несмотря на это, он ненавидел большинство краснокожих и уже жалел, что нанялся в эту компанию. С опасностью его примиряла только возможность поживиться. Банка Коллинз догадывался, что в двух фургонах есть что-то еще, кроме оружия и провизии. К Конечно, Пауэлл ничего об этом не говорил, однако, увидев еще в Вирджиния-Сити шестерку мощных лошадей, тащивших первый фургон, он что-то заподозрил. А когда обнаружил особые крестообразные крепления в днищах обоих повозок, уже не сомневался, что там есть какой-то дополнительный груз, хотя и невидимый. Он не знал, сколько драгоценного металла везли повозки, но, судя по всему, приличное количество. Возможно, золото в слитках. Что до цели путешествия и предназначения тайного груза, то это Пауэлл держал в секрете. Возможно, это было как-то связано с конфедерацией, за которую он открыто выступал. Все южане, с которыми встречался Коллинз, были в той или иной степени фанатиками. Тайный груз заставил Коллинза приготовиться ко всяким неожиданностям, так как он по-настоящему боялся, что они неизбежны. Он думал об этом уже 3 дня после того, как заметил кое-что. По меньшей мере, именно 3 дня назад Коллинз увидел первый след, но никому об этом не сказал, пока не убедился, что не ошибается. По его расчетам, Хикарилья было от 10 до 20. В случае схватки с ними Коллинз решил действовать, как стеклянные змеи, этот курьез природы, которых он видел по дороге. На самом деле это была никакая не змея, а безногая ящерица, которая обладала способностью отбрасывать хвост при нападении. Отделившись от тела, хвост еще какое-то время продолжал извиваться, и пока нападавший отвлекался на него, ящерица спокойно уползала в безопасное место. Коллинз не только был полон решимости спасти свою шкуру и скальп, но еще и прихватить золотишко. Конечно, 100 фунтов ему не унести, но даже скромное количество позволило бы какое-то время пожить на широкую ногу. Да, он поведет себя, как стеклянная змея. Разумеется, убедившись вначале, что либо с помощью Апачи, либо его собственной, ни мистер Пауэлл, ни адвокат уже ничего никому не расскажут о краже. Вечером они остановились на ночлег среди высоких камней у глубокого оврага над ручьем, который им предстояло перейти вброд. Коллинз заверил Пауэлла, что спуститься к ручью они смогут милях в 3 южнее, но заночевать лучше под защитой естественных каменных укреплений. «Здесь безопаснее, чем на открытом месте». «Думаешь, Апачи близко?» «Уверен в этом». «Сколько нам еще добираться до Санта-Фе? 3 дня? Или немного дольше?» Врать Пауэллу Коллинз никогда бы не рискнул. Стоило только посмотреть в холодные глаза этого человека. «Думаю, сэр, нам лучше разжечь костер и всем держаться поближе к огню. Если захотите пройтись, то только недалеко». «Хорошо, пойду займусь своим ужином». «А мы своим». Пауэлл, Хантун и возчики ели галеты и вяленое мясо, что позволяло хоть немного спасаться от скуки, ведь их нужно было еще разжевать. Коллинз предпочел свои деликатесы. Запеченные в земляной яме кусочки агавы – любимое лакомство индейцев, которое Пауэлл не захотел даже попробовать. Пауэлл провел ладонью по волосам. Какими же они стали сухими, колючими. Помада закончилась еще много недель назад, а шляпы он не любил. В результате в волосах появлялось все больше и больше седины. Должно быть, он теперь похож на огородное пугало, к тому же старое. Интересно, что сказала бы Эштон? Посмеялась бы над ним? Прислонившись спиной к колесу фургона, он представил ее обнаженной. Хантон встал и с виноватым выражением лица отошел за камень. Услышав журчащие звуки, 2 возниц тихо захихикали. До Санта-Фе 3 дня. Апачи совсем рядом. Дальше ждать не стоит, решил Пауэлл. Хантон был полезен для черной работы, послушно кивая всякий раз, когда Пауэлл напоминал ему, что, несмотря на все тяготы, он должен исполнять свой долг, чтобы доказать свое рвение. Теперь этот несчастный дурак больше не нужен. В этой каменистой пустынной земле, не похожей ни на какую другую из тех, что видел Ламар Пауэлл в своих странствиях и в которую находил даже своеобразную магическую красоту, сумерки сгущались быстро. Когда один из возчиков встал, потянулся и потер затекшую спину, Пауэлл отошел от костра, пробрался между камнями к краю оврага и посмотрел вниз. Дно оврага уже скрылось в прохладной черной тени. Пауэлл устремил взгляд на восток, где плывущие по небу облака отражали косой огненно-красный свет с противоположной стороны. Там, на востоке, его ждала Эштон. Пауэлл был изумлен, осознав, как сильно скучает по ней. Он по-своему любил ее. Она была чрезвычайно привлекательной и страстной. И ее жалкий муж за время своего короткого пребывания на этой земле наверняка не оценил ее по-настоящему. Она стала бы идеальной первой леди для новой страны, которой Пауэлл будет управлять и которую будет защищать до конца своих дней. Первые шаги Пауэлл обдумал еще много месяцев назад. Выбрал подходящее место, рядом с Санта-Фе, но не слишком близко. Нанял рабочих, чтобы построить небольшое ранчо и выкопать колодец. Нашел людей, сочувствующих конфедератам, чтобы те отправлялись в Техас, бросили клич и собрали недовольных солдат, которые, если уже не остались без дел после капитуляции, то скоро останутся. Поначалу они будут прибывать в Санта-Фе поодиночке или парами. Но еще до конца года их наберутся уже целые роты и полки, и земля содрогнется от их приближения. Он придумает для них новый флаг, который они поднимут в схватке со своими будущими врагами. Напишет указ, провозглашающий новое правительство, равное не только Вашингтонскому, но и всем европейским. Вполне можно было бы нанять их Антуна, как своего первого герольда в Техасе. Но Эштон сделала это невозможным. После того, как они снова воссоединятся, Пауэлл собирался открыто жить с ней, а значит... Удовлетворенный вздох только подтвердил, что его решение окончательно. Пауэлл слегка вздрогнул. Воздух становился все холоднее. «Этот вечер подходит как нельзя лучше», – подумал он, снова глядя на восток. «Просто идеально». И вдруг почувствовал, что Эштон совсем близко. Возможно, она сейчас тоже думает о нем с нарастающим возбуждением. Он отправил ей письмо из Вирджиния-Сити, и, скорее всего, она его уже получила. Почта наверняка идет быстрее, чем его перегруженные фургоны. В письме он рассказал ей о том, что они везут, куда направляются и когда примерно рассчитывают прибыть на место. Что если именно в эту минуту она вчитывается в строки письма, думая о том, как они будут шалить на простынях из президентского шелка? Какая восхитительная картина! Примерно через час, когда все уже укладывались спать, Пауэлл проверил свой четырехзарядный револьвер, убеждаясь, что он полностью заряжен. Потом, спрятав револьвер под сюртук, пожелтевший от дорожной пыли, он нашел Хантуна у дымящегося костра. Колин дремал, прислонившись к большому валуну в дальнем конце их стоянки. Двое возчиков сидели рядом на корточках, все еще продолжая жевать вяленое мясо. Третий уже встал в караул, его очередь была первой. «Джеймс, друг мой», заговорил Пауэлл, касаясь его плеча. Тот повернулся, и в его блеснувших очках отразился свет костра. «В чем дело?» «Не хотите немного прогуляться? Нужно кое-что обсудить». «Это так важно?» – раздраженно спросил Хантун. Пауэлл одарил его обаятельной улыбкой. «Иначе я бы не просил. Я чертовски устал». Один холодный взгляд Пауэлла, и вся храбрость Хантуна вмиг улетучилась. «Всего на 5 минут. А потом сможете долго отдыхать». «Ну ладно», – тоном капризного ребенка откликнулся Хантун. Он смахнул с губ крошки галеты. За время их путешествия он стал невозможным неряхой. Пауэлл с отвращением заметил грязь под его ногтями. Они пошли за камни. Сзади под черным небом громко потрескивал костер. Где-то неподалеку то ли взвыл, то ли зарычал какой-то зверь. Банка Коллинз мгновенно сел, сдвинул назад кожаную шляпу. Один из возчиков посмотрел на проводника. «Пума?» «Нет, приятель, это зверь на двух ногах».